Ханна. Двор и общие комнаты будут открыты для всех еще несколько минут, но я нигде не могу найти Мию, поэтому иду прямиком в нашу камеру. В тесном вытянутом, как труба, помещении слева находится письменный стол со стулом, который можно задвинуть под стол до самой спинки, чтобы пройти мимо него. За ним два высоких узких шкафчика относительно прикрывают унитаз и раковину размером не больше тарелки для мюсли. Напротив письменного стола стоит двухъярусная кровать. Наше окно выходит на север, и это означает, что в эту комнату никогда не заглядывает солнце. Зато за решеткой и узкой полоской двора, прямо по ту сторону колючей проволоки, видны луга, где иногда пасутся коровы с телятами. Впрочем, наблюдая за ними, я успокаиваюсь всего на долю секунды. Затем появляется мысль, что, по всей вероятности, когда-нибудь их отправят на бойню. «Как прошел свободный день?» Мия лежит на спине на верхней койке, уперевшись босыми ногами в покрывало и облокотив на бедра блокнот для рисования. «Прослушивание стоило того, чтобы пропускать йогу?» «Можно и так сказать». «А это кое-что значит». С тех пор, как мисс Бентон на волонтерской основе начала вести йогу в женском крыле, мы с Мией не пропустили почти ни одного занятия. Мисс Бентон около 80, однако в плане гибкости и терпения она превосходит всех нас. «Это значит, что тебя взяли?» «Да». Усевшись верхом на наш единственный стул, я рассказываю Мии, как прошел день, включая недопонимание с матерью, которая считает абсолютно неправильным планировать выступление, пока у меня даже работы настоящей нет. В некотором смысле она права, поскольку одно из условий досрочного освобождения заключается в том, что я должна прилагать серьезные усилия, чтобы устроиться на честную работу. Но я подала несколько заявок, и ответы на них не придут быстрее, потому что я просто не пою. Пока я говорю о прослушивании, Мия прекращает рисовать. Иногда она о чем-то переспрашивает или смеется, особенно когда я пересказываю слова Сойера. «Я буду по ней скучать», — проносится в голове непрошенная мысль. «Кто бы мог подумать? Мое уголовное дело заканчивается там, где дело Мии только начинается, и в первые недели я жутко ее боялась. Два маленьких шрама на моем теле доказывают, что страх был не совсем беспочвенным. Но даже если вы ненавидите и боитесь друг друга, рано или поздно все равно начинаете разговаривать, когда никого другого рядом нет. Вы становитесь честными, когда ложь больше не дает вам никакого преимущества. А когда так много времени проводите вместе и часто обмениваетесь откровениями, то узнаете друг друга ближе. Заглянув за внешний фасад, выясняете, что даже за яростью, ненавистью и непринятием могут таиться лишь одиночество и безнадежность. В какой-то момент за долгие месяцы нашего закрытого содержания, в котором каждая ночь растягивалась до бесконечности, и появилось чувство, что нам предстоит состариться тут вместе. Мы стали подругами. И знаешь, что я тогда ответила? Меня запоздало подташнивает, когда я только об этом думаю. Спросила его, не хочет ли он нарисовать сердечко у моего имени. Мия переворачивается в кровати на живот и смотрит на меня вниз. «Не могла ты такого сказать!» Через секунду я подумала то же самое, но сказала. А он просто молча так и сделал. «А он умеет флиртовать, да и ты тоже». Я сама растерялась от того, как это было легко и как приятно, хотя и глупо. «Бьюсь об заклад, то он красавчик». А я бьюсь об заклад, что у меня горят щеки, пока я пытаюсь описать ей Сойера. Он классный. Не как тот парень из рекламы нижнего белья, который висит у тебя над спинкой кровати, а скорее как кто-то настоящий. Приземленный, но при этом уникальный, понимаешь? Мне это нравится. «Расскажи подробней», — просит Мия. «Давай же, Ханна, самый горячий парень, которого я увижу вживую в ближайшие месяцы, это Сальный Калетти». Мы, как обычно, издаем синхронный звук, будто нас тошнит. Нас обеих воротит от самовлюбленного надзирателя Калетти, которого за версту чуешь по запаху парфюма, когда утром он входит в наше крыло. Ни для кого не секрет, что он предоставляет привилегии женщинам-заключенным, если они ведут себя с ним чуточку любезней, И мы обе уже убедились, что если какая-то девушка не принимает его сальные приставания, то он неизбежно начинает точить на нее зуб. Окей, убедила. Итак, у Сойера невероятно красивый голос. «Обо мне ты тоже так говорила». «Потому что это правда». В голосе Мии чувствуется такая глубина и что-то одновременно хриплое и мягкое, как будто гладишь бархат против ворса. «Но в твоем случае меня это так не заводит». Мия смеется. «Как он выглядит? Темные волосы». Мия обожает темноволосых. «Думаю, рыжерусые. На нем была шляпа, а в прошлый раз на вокзале — шапка». «Тогда у него наверняка вообще нет волос. Или, по крайней мере, недостаточно, чтобы за них потянуть». «Даже если и так, не будь такой легкомысленной. У него пирсинг, несколько сережек в ушах и одна в брови». «А, значит, точно и кое-где еще». «Как знать. И татуировки». Этого Мии хватает, чтобы замурлыкать. Тату в ее списке стоят даже выше, чем густые темные волосы. У нее самой их много. «Рассказывай дальше». «Говорю же, он... уникальный. У него разноцветный зимородок на предплечье. И это определенно не тот тип татуировок, на который рассчитывала Мия. Среди прочего. И он немного выше меня». «Зимородок?» «Парень». «Немного выше тебя? Да ты еле до дверной ручки достаешь, птичка». Вместо ответа я показываю ей язык. Она преувеличивает. Сильно. «Ну, так у тебя хотя бы не будет затекать шея от поцелуев», — произносит Мия, а я думаю, что лучше бы она не заводила разговор о поцелуях. У Сойера невероятно красивые глаза, и он в каком-то плане смелый. Он волновался и не скрывал от меня этого. Он не из тех, кому обязательно нужно устроить шоу. «Нарисовать тебе сердечко и так было чертовски клевым шоу. Судя по всему, вы оба безнадежно запали друг на друга. Но что пошло не так?» У меня вырывается стон. Я сбежала. «Ты?» У Мии большие, широко раскрытые карие глаза и красивые губки бантиком идеальной формы, из-за чего выражение ее лица всегда выглядит немного удивленным. Когда я сейчас поднимаю на нее взгляд, она смотрит на меня с настоящим удивлением. «Но почему? Он же тебе понравился». Это кажется очевидно. «И он рисует тебе сердечки». «Сердечки, птичка! Более четко показать, что хочет с тобой переспать, он бы просто не мог, не рискуя получить пощечину». Дальше хуже. Он побежал за мной, и... мы стояли вместе в порту, а он даже куртку не надел. Черт. «Что?» Я кладу руки на спинку стула перед собой и утыкаюсь в них лбом. Это было мило, и наверняка он больше не попытается флиртовать со мной, потому что я его так отшила. «Почему, птичка?» Теперь Мия говорит очень тихо, и я понимаю, что она и сама прекрасно знает ответ на вопрос. Мне пришлось бы все ему рассказать, а тогда... «Ты никому ничего не должна». Я вздыхаю. Мне известно о ее опыте и выводах, которые она из него сделала. Мия не в первый раз сидит в тюрьме и уверена, что не в последний. «Ты навсегда и слишком глубоко застреваешь в болоте, если родился в нем», — всегда говорит она. «Честно, Ханна, не говори ему. Ты женщина. Может, в парнях и появляется что-то притягательное после того, как они побывают в тюрьме. Это дерзкие ребята, крепкие орешки, они это выдержали. Но мы...» — она презрительно фыркает. «Мы женщины из тюрьмы для приличных парней снаружи, в лучшем случае, грязные шлюхи, которые сгодятся на одну ночь. И им хочется выяснить, действительно ли нам это так нужно, что ради момента близости мы готовы участвовать в любых грязных играх». Я пожалела о том, что наш разговор свернул в это русло. В прошлом Мию так ужасно использовали. Просто чудо, что она вообще до сих пор способна кому-то доверять. Лучше бы я ничего не говорила. «А если тебе повезет чуть меньше, то ты напоришься на одного из этих уродов, которые в восторге от того, что их верная тёлочка готова наплевать на закон». Кровать скрипит, когда Мия спускается вниз, а под конец спрыгивает. Она успокаивающе гладит меня по спине, и мне становится стыдно. Потому что я сижу здесь и ною о последних 3 неделях, которые мне осталось здесь провести. У Мии же впереди еще 4 месяца. А жизнь, в которую она затем вернется, состоит из насилия, лжи и неудовлетворенных потребностей. «В одном я тебе клянусь», — продолжает она, — «когда я отсюда выйду, начну все с нуля. И тогда никто не узнает, где я была, тем более тот, кто мне понравится. Уеду куда-нибудь, где не будет ни одного знакомого лица, и начну сначала. Стану продавщицей цветов. И уже никто не скажет: «Глянь, вон шлюха из-за решетки, давай-ка выясним, насколько она испорченная». Это птичка». Она берет меня за руку. «Единственный выход. Выйди за эти ворота и больше не оглядывайся. И пусть никто не знает, что ты здесь была. Особенно мужчины. Приличные воспользуются тобой, а остальные вернут тебя обратно». Я в курсе истории Мии. Каждый из них подтверждает ее слова. У нее были подружки, друзья, партнеры, как-то раз даже жених, с которым они жили вместе. Ни один из этих людей здесь не появлялся, за исключением матери, которая, впрочем, сама чаще живет в тюрьме, чем на свободе. Все остальные бросили Мию или даже втоптали глубже. «Я тебе об этом напомню», — шепчу я, безмолвно обещая ей, что я ее не брошу. «О цветах. Буду настаивать на том, чтобы ты выполнила свою клятву. А до тех пор буду навещать тебя каждые 2 недели и бесить, чтобы ты о ней не забывала. Идет?» Мия улыбается мне, как улыбаются ребенку, который рассказывает о наивных мечтах. «Ну, разумеется, Санта-Клаус скоро придет», — она отвечает. «Конечно, давай». Но она не верит ни одному моему слову. Да и как ей верить? Никто ведь никогда не приходил. Она отстраняется от меня, берет с кровати резинку для волос и завязывает хвост. «Ты хорошая птичка. Я подозревала это еще тогда, когда сломала тебе нос. А я пообещала тебе, что дам сдачи, но только...» Мия ухмыляется. «После того, как мы выберемся отсюда, чтобы у тебя не возникло проблем». «Совершенно верно. Их я всегда оставляла тебе». Она шумно выдыхает. «Ты всегда изо всех сил старалась, чтобы у нас обеих их не возникло. Я сама все портила. Не думай, что я ничего не знаю». Сначала я не знала, что ответить, но потом все-таки подобрала нужные слова. «Я правда тебя не брошу, Ми. Не смогу. Мне будет очень тебя не хватать». «Ладно, нытик, а пока мы обе не разревелись, пойдем на раздачу еды. Хочу хоть раз в жизни попасть не в самый конец очереди и получить не ледяные остатки супа с застывшим жиром». Мы вместе идем к двери. Пока она еще открыта, но меньше чем через 2 часа ее запрут на ближайшие 11 часов. «Как бы помягче тебе сказать, Ми?» «О, нет, что суп все равно будет холодным, даже если встать в самое начало?» Я любезно киваю. «Но в том, чтобы быть первой, есть свой плюс. Так ты сможешь выбрать себе лучшие кусочки застывшего жира».